Глава 14. Синг. «Во внутренней структуре станции произведены значительные изменения», — сказала полковник Танака. «Ничего удивительного. Предполагалось, что это будет корабль поколений, веками вращающийся при полной G. А получилась перевалочная станция при трети. Многое потребовало переделки, да и в природе вообще не существует астерского корабля, который никогда не модифицировали под текущие нужды. Если бы они не стерли базы данных по безопасности и эксплуатации, мы бы знали больше. Но все потерянное можно отстроить заново. Дайте только время». «Понятно», — сказал Синг, обдумывая возможные способы восстановить утраченные данные. «Кроме того, в ходе рейдов мы изъяли 1264 единицы огнестрельного оружия, в основном пистолеты», — сказала она, просматривая список на своем терминале. «Места хранения сложных соединений, пригодных для изготовления взрывчатки, находятся под строгой охраной, но потребуется серьезно изменить системы распределения и безопасности, прежде чем все будет заблокировано действительно эффективно». «Что еще?» «У них остались кухонные ножи и инструменты, и мы наверняка что-нибудь проглядели». Танака была без брони. Ее длинное худое тело нагло растянулось в кресле. Она была старше Синха почти на 20 лет, и он видел ее реакцию на его сравнительную молодость в развороте плеч и манере улыбаться. Она изображала уважение. Кабинет, его кабинет, был достаточно мал и потому функционален. Стол, кресло, небольшая декоративная стойка с баром. Рабочее место важного администратора. Он занял кабинет бухгалтерии, если верить еще не снятым табличкам на дверях. Служебные и командные палубы, вроде инженерной и доков, располагались в районе станции с нулевой гравитацией, но ему не нравилась идея работать в невесомости. А главное, он видел у Дуарта и Трехо, как выглядит настоящее рабочее место командующего, и выглядело оно скромно. Синг вернулся к вопросу, волновавшему его сильнее всего. 12 сотен стволов. На всей станции не больше сотни сотрудников безопасности. Астеры традиционно не слишком доверяют официальным властям», — пожала плечами Танака. «Большая часть оружия находилась в руках гражданских лиц». «Но астеры теперь сами правительство». «Это астеры», — сказала она, будто ее предыдущий опыт объяснял происходившее сейчас. «Они противостоят централизованной власти, так уж они устроены». Она последний раз взглянула на отчет, шлепнула терминалом по руке, и он обернулся вокруг ее запястья, как широкий браслет. «Я сегодня встречаюсь с их централизованной властью, так что это весьма поучительно». Синг удивился презрению в собственном голосе. Танака слегка улыбнулась. «Сколько вам было лет во время операции на Ио?» — спросила она. Это прозвучало как насмешка. Он помнил операцию на Ио так же, как и большинство детей его поколения. Выпуски новостей о запусках ракет с инопланетными гибридами к Марсу. Сводивший живот страх, что одна из них достигнет цели. Недели ночных кошмаров даже после того, как кризис миновал. Он был тогда ребенком, и воспоминания казались полумифическими, как пересказанная много раз история, уже едва напоминающая правду. Те ужасные дни убедили его родителей, что нужно защитить человечество от самого себя и новых открытий. Они заронили семена, расцветшие под небом Лаконии. Однако упоминание его возраста выглядело демонстрацией силы, способом напомнить, как мало у него опыта. Он постарался не показать, как сильно она его задела. «Не так много, чтобы называть ее операцией на Ио, но, естественно, я хорошо знаком с историей». «Я была салагой, когда случилось то дерьмо», — сказала Танака. «Мы тогда дрались с астерскими фракциями. Вы, наверное, думаете, что эти люди недалеко ушли от дикарей с копьями». «Я не...» «И вы правы», — продолжила она. «Они могут быть самыми упертыми тупицами, но они крепкие, как гвозди, и изобретательные». «Боюсь, вы меня неправильно поняли», — сказал Синг, стараясь не покраснеть. «Уверена в этом», — сказала Танака и встала. «Мне еще предстоит разговор с командой техников. Я доложу, когда закончу с ними. А до той поры не покидайте свой кабинет без включенного терминала. Приказ службы безопасности». «Разумеется», — сказал Синг и почувствовал, как стыд превращается в гнев. Личная безопасность на станции находилась в ведении Танаки и оставалась одной из немногих областей, где он не мог отменить ее распоряжение. Значит, сначала, поставив под сомнение его понимание ситуации, теперь она отдает прямой приказ, Унижение обжигало. «Отлично», — сказала Танака и направилась к двери. «Полковник», — сказал Синг ей в спину и подождал, пока она обернется. «Я исполняю обязанности губернатора этой станции по прямому распоряжению первого консула Дуарте. Когда вы находитесь в этом кабинете, будете стоять по стойке смирно, пока я не предложу вам сесть, и будете приветствовать меня как старшего по званию. Вам все ясно?» Танака склонила голову на бок и одарила его еще одной из своих загадочных улыбочек. До Сингха вдруг дошло, что Алиана Танака доросла до звания полковника в самом жестко вымуштрованном воинском подразделении за всю историю человечества, и сейчас он с ней один на один. Ему хотелось посмотреть на ее ноги, увидеть, перекатывается ли она на носки или переносит вес. Вместо этого он смотрел ей прямо в глаза, ощущая, как в животе все скручивается в узел. Если от него требовалось быть добрым и скромным, расспрашивать про семью и обмениваться любезностями, то ничего из этого не вышло. «Сэр?» — Танака встала по стойке смирно, отдав честь. «Да, сэр». «Можете быть свободны», — сказал Синг, сел и уставился в свой монитор, будто ее уже нет. Секунду спустя дверь открылась и закрылась. Капитан обмяк в кресле и утер с лица пот. «Назовите мне хоть одну причину, почему я не должен послать вас нахрен», сказал глава департамента воды, воздуха и энергии станции Медина. «ВВЭ не...» «ВВЭ теперь работает на нас», ровным голосом ответил Синг. «Ни хрена подобного». «Это шок», сказал себе Синг. «Удивление, замешательство и печаль от того, что Вселенная ведет себя не так, как им хочется. И всем на Медине, а может и всем в колониях и в Солнечной системе придется пройти через это. Мы можем лишь говорить им правду, как можно проще и яснее, и надеяться, что до них дойдет». «Да, работайте», — продолжил Синг. «И если не прикажете сотрудникам вернуться к работе, я поставлю вместо них техников с близкого шторма, а потом арестую всех до единого в вашей организации». «Вы этого не сделаете», — с вызовом сказал глава ВВЭ, но при этом неуверенно поскреб лысый череп. «Еще как сделаю. Все ваши сотрудники должны приступить к работе со следующей смены, или я начну подписывать ордера на арест». «Вы не можете быть свободны». Капитан жестом отдал приказ одному из морпехов, и тот вывел главу ВВЭ из комнаты. Приводить станцию Медина в порядок оказалось очень хлопотно. Он воображал, что в качестве губернатора станции будет держаться в стороне от простых смертных, что его статус внушит им некоторый трепет, а создавшейся администрации будут разбираться подчиненные. На деле роль главного досталась адмиралу Трехо, а подчиненным оказался он. Синг принял это со смирением. Все станет лучше через несколько месяцев, когда закончится установка новой оборонительной системы, и буря сможет перейти к следующей фазе их миссии. Вводные, которые он получил в пути, вся информация, добытая пассивным мониторингом радиоволн, просочившихся сквозь кольцо Лаконии, были точными, но ужасающе неполными, и оставляли ощущение, будто он постоянно на полшага отстает от самого себя. Дело было не в основных структурах, они ограничены биологическими и энергетическими потребностями, а потому в целом предсказуемы, а в нелепостях и случайностях человеческого характера, совершенно непредсказуемо влиявших на поток материальных ценностей и информации, и ужасно утомительных. Вроде необходимости посадить в карцер целое подразделение инфраструктуры Медины. «Кто следующий?» — спросил Синг своего адъютанта, младшего лейтенанта по фамилии Касик, которого он взял из административного резерва Шторма. Касик прокрутил список на мониторе. «Следующий — Кэрри Фиск!» «Президент Ассоциации миров», — усмехнулся Синг. «Ну что ж, веди ее». Кэрри Фиск вошла в кабинет. Нахмуренные брови и суетливые движения рук выдавали, что она пытается перебить страх гневом. Это была невысокая худенькая женщина со строгим лицом и прекрасными черными волосами, собранными в пучок. Дорогая одежда. Значит, она из какой-то колонии побогаче. Он видел ее в новостях, которые они перехватывали. В жизни она выглядела более худой и менее приятной. Синг жестом указал на кресло напротив. «Пожалуйста, садитесь, госпожа президент». Она села. Гнев развеялся от его вежливости. «Благодарю вас». «Госпожа президент, у меня для вас новости», — сказал Синг, пересылая ей документ со своего монитора. Ее терминал звякнул. «Хорошие они или плохие, зависит от того, насколько серьезно вы относитесь к своей работе и насколько она вам нравится. Вы можете прочесть все позже, чтобы вникнуть в детали». Она уже потянулась за терминалом в карман, но опустила его обратно. «Я отношусь к работе весьма серьезно». «Это прекрасно, поскольку, по всей видимости, вы обладали должностью, не дававшей реальной власти. Разве что вы председательствовали на встречах Ассоциации миров, организации, которая обсуждает межпланетные законы, не имея никакой возможности обеспечить их соблюдение. Земля и Марс формально не вступили в вашу коалицию, а транспортный профсоюз диктует условия во всех ваших соглашениях. Или так я понял, доступ к новостям у меня был ограничен». Он попытался изобразить улыбку с самоиронией и решил, что преуспел в этом примерно на три четверти. «Это только начало», — сказала Фиск, снова нахмурившись. «По крайней мере, мы добились, что люди говорят о своих проблемах, а не сразу хватаются за оружие». «Согласен», — сказал Синг. «И что более важно, первый консул Дуарте тоже согласен. Документ, который я только что вам переслал, уполномачивает Ассоциацию миров издавать законы, обязательные для исполнения в системах-участниках, что сейчас подразумевает все человеческие колонии. Вы, как президент этого органа, будете наделены законодательной властью, чтобы помочь в этом». «И кто же наделяет нас новыми полномочиями?» — спросила Фиск, скорчив гримасу, будто съела что-то неприятное. Она знала ответ, но хотела, чтобы он произнес его, и она могла начать приводить контраргументы, которые Синг не желал принимать во внимание. «Первый консул Дуарте, являющийся в настоящий момент верховной исполнительной властью Ассоциации миров и всех подконтрольных правительств. Все эдикты, выпущенные этим органом, на которые не наложено вето исполнительной властью, будут иметь силу закона, подкрепленную военной мощью Лаконии». «Я не знаю, госпожа президент». Синг подался вперед и подождал, пока все ее внимание сосредоточится на нем. «Советую вам отнестись к этому очень серьезно. Первому консулу нужна полностью функционирующая законодательная власть и бюрократический аппарат, и он считает, что существующая система, с некоторыми изменениями, конечно, соответствует его требованиям. Я настоятельно советую вам не давать ему повода решить, что лучше будет разрушить ее до основания и построить на ее месте что-то новое. Мы поняли друг друга». Фиск кивнула. Ее сложенные на коленях руки снова беспокойно задвигались. «Превосходно!» Синг встал и протянул руку. Фиск тоже поднялась и пожала ее. «С нетерпением жду начала работы с вами, как с представителем первого консула Дуарте. Нам столько нужно сделать, но я верю, что работа будет плодотворной». Синг выпустил ее руку и слегка поклонился. «Что дальше?» — спросила Фиск. «Я порекомендовал бы сначала ознакомиться с документом, который я вам переслал. В нем содержатся временные правила ассоциации, пока не будут приняты постоянные протоколы». «Хорошо. Я знаю, что вы будете очень заняты», — сказал Синг, мягко подталкивая ее мимо морпехов к двери. «Но с нетерпением жду нашей следующей встречи». Когда она вышла, он глубоко вздохнул и прислонился к стене. «Еще одного, и сделаем перерыв на ланч, лейтенант», — сказал он. «Да, сэр», — отозвался Кассик. «Следующий Онни Лангстайвер, шеф службы безопасности Медины». Синг улыбнулся при мысли, как Танака отреагировала бы на этот титул. «Бывший шеф», — сказал он, возвращаясь к столу. «Дай мне минуту, пусть подождет». «Да, сэр. Принести вам что-нибудь? Воды, кофе?» «Местная вода на вкус, как застарелая моча. А кофе, как застарелая моча, пропущенная через вонючий носок», — ответил Синг. «Системы очистки на этой станции устарели несколько десятилетий назад и плохо обслуживались». «Да, сэр», — ответил Касик. «Могу доставить для вас воду со шторма». «Или...» — Синг повернулся к своему адъютанту. «Мы можем начать решать здешние проблемы». «Да, сэр», — кивнул Касик. Если бы Синг не был таким уставшим и раздраженным, он бы спустил это с рук. Но постоянное противодействие со стороны его собственных людей и жителей Медины довело его до белого коленя, и он уже не вполне владел собой. «Если размещение здесь станет постоянным, — сказал он, — в чем у меня нет причин сомневаться, я привезу на станцию семью. Моя дочь не будет пить плохо переработанную воду, дышать плохо отфильтрованным воздухом и ходить в плохую школу». Касик где-то раздобыл бутылку воды и выливал ее в кофемашину. «Да, сэр», — как будто машинально ответил он. «Лейтенант, посмотрите на меня». «Сэр», — обернулся Касик. «То, что мы делаем здесь, важно. Не только для Лаконии, для всего человечества. Мы нужны этим людям. Мы нужны им хотя бы для того, чтобы показать, как мы нужны. Когда у вас будут дети, вы поймете, о чем я. А до тех пор вы будете вести себя как образец лаконийского характера и дисциплины. Если вы не понимаете, что это критически важно, то будете вести себя так, будто понимаете, или будете лично отскребать систему рециркуляции до тех пор, пока из нее не польется вода лабораторного качества. Вам понятно?» Если в глазах лейтенанта и мелькнула обида, это была естественная реакция на выволочку. «Кристально ясно, губернатор Синг». «Отлично. Тогда ведите этого бывшего шефа безопасности». Онни Лангстайвер оказался долговязым астером в нерешливой форме службы безопасности Медины, с жирными волосами и навеки приклеившейся к губам ухмылкой. Он сразу оглядел морпехов, затем одарил Сингха таким хитрым взглядом, что тот чуть не велел вывести его обратно. «Вот и я», — сказал Онни. «Вызывали, босс? Мы собираемся обсудить изменение вашего статуса на этой станции», — сказал Синг. «Обсудить? Бистбьян, давайте обсудим», — пожал плечами Онни и подошел к гостевому креслу. «Не нужно садиться», — сказал Синг. Что-то в его голосе остановило Онни, и тот хмуро воззрился на него, будто впервые увидел. «Вы здесь ненадолго». Онни снова по-астерски пожал плечами. Короткое поднятие рук, на самом деле не задействующее плечи. На инструктаже по астерской культуре рассказывали об этом. Большинство их жестов включает только руки, потому что они проводят много времени в скафандрах, где язык тела не виден. Ему также рассказывали об их убежденности, что они несчастные, затюканные жертвы в любом взаимодействии с неастерами. Что ж, если он не пришел сюда почувствовать себя жертвой, Сингх его уважит. «Вы больше не глава службы безопасности Медины». «И кто же новый босс?» — ответил Онни. Он не разозлился, и это вызвало интерес. «Для вас это не имеет значения», — с улыбкой сказал Синг. «Потому что вы больше не работаете в службе безопасности. В сущности, у вас больше нет никаких официальных обязанностей на станции. Последнее, что вы сделаете, это передадите все личные файлы, касающиеся станции, которых нет в официальной базе данных. Если ослушаетесь, пойдете под арест и военный трибунал флота Лаконии». «Конечно, конечно, начальник. Только большинство из них пропало. Стерто». «Вы отдадите то, что осталось». «Вы теперь босс. Можете идти». По лицу Онни промелькнула легкая заискивающая улыбка. Синг уже видел такие на детской площадке и в академии. Мальчишкой он видел их в глазах живших на Лаконии ученых, когда прибыли корабли Дуарте, и футбольной команды, когда женщину-тренера заменил мужчина. Уважение к власти, да, но при этом запах возможности. Возможности достичь успеха при новой власти. «Еще кое-что, босс», — сказал Онни, как Синг и ожидал. «Никаких кое-что». «Нет-нет-нет, вы должны это услышать». «Ладно, говорите». «То оружие, которое использовал ваш корабль, магнитное?» «Буря. И что с ним?» «Да вот», — сказал Онни, помедлил, чтобы поскрести сальные волосы, и ухмыльнулся. «Когда вы пальнули им по станции, той, где были рельсовые пушки?» «Да», — сказал Синг. «У нас большой опыт работы с такими артефактами, и мы сочли риск минимальным». «Ладно. В общем, когда этот ваш луч ударил по станции, хренов шарик стал желтым секунд на 15. Каждый раз, когда по шарику бьет что-то, передающее ему энергию, получаются эти желтые вспышки. Но хреновина целиком засветилась впервые, и 15 секунд — это долго». «Я вас не понимаю», — сказал Синг. 15 секунд все 13 сотен колец выбрасывали в свои системы мощный гамма-луч, достаточно жесткий, чтобы поджарить команды 4 кораблей, подходивших к кольцам. Сработали аварийные системы, и автопилот остановил корабли, так что мы не получили 4 неуправляемых снаряда, пролетевших сквозь врата, но...» Он не протянул руки, будто преподнеся подарок. Сингх моргнул и откинулся на спинку кресла. В животе у него что-то шевельнулось. Эмоция, которую он не ощущал с момента прибытия на Медину. Удивление, может, даже надежда. Кольца, по предположению ученых, были самыми энергетически активными объектами в осязаемой Вселенной. Энергия, необходимая для того, чтобы удержать само пространство от разрушения, поражала воображение даже тех, кто строил корабли класса «Магнитар». Эффект, описанный Лангстайвером, находился в пределах погрешности в масштабах всей системы, но его применение могло означать неожиданные преимущества. «Откуда вы это знаете?» Астер развел руками. «Я здесь живу и знаю то, что известно не каждому». «Сведения верны?» — спросил Синг у Касика. «Я немедленно запрошу отчет», — ответил адъютант и вышел, уже что-то говоря в терминал на запястье. «Ну вот», — продолжил Онни со смешком, будто уже снискал себе расположение. «Если его сведения подтвердятся, возможно, так оно и будет. Транспортный профсоюз будет вне себя из-за того, что вы поджарили команду 4 их грузовиков». Синг внимательно посмотрел на Астера. Ему понадобятся контакты среди местных. Жители Медины, верные новой власти и поддерживающие правление Лаконии. Перспектива, что этот лизоблюд станет первым среди них, унижала его достоинство. «Вы свободны», — сказал Синг. «Ему нужно связаться с Бурей и сообщить обо всем Треха». Лицо он не вытянулось. Улыбка полиняла сначала в удивление, затем в негодование и обиду. На глазах Сингха отказ породил ненависть. Нечасто ему удавалось принять решение, так быстро или так ясно получавшее подтверждение его правоты. Люди с таким низким характером никогда не будут частью его администрации, и то, что он не имел на Медине власть, говорило о многом. «Босс, вы должны меня выслушать», — сказал Онни. «Я сказал, вы свободны», — гаркнул Синг и посмотрел на морпехов. Одна из них немедленно схватила Онни за руку, почти оторвав его от земли. «Ай, черт!» — орал Онни, пока она выволакивала его из комнаты. «Вызови кар», — сказал Синг оставшемуся морпеху. «Я хочу поехать в центр управления, посмотреть данные об этом гамма-луче». «Есть, сэр». Сначала Синг должен был проверить рассказ Онни, затем доложить адмиралу Трехо. Если бывший шеф безопасности не врал, они могут ударить смертельным гамма-лучом по вратам, когда вздумается. Можно ли найти более могущественные средства управления трафиком? Это могло сократить план установления контроля над колониальными мирами на много месяцев. Впервые за этот день Синг почувствовал, что расслабляется. Возможно, он только что без единого выстрела выиграл для Лаконии империю.